Эмиль Верхарн. Равнины. Под небом тоски и печали, где тучи к равнине припали, версты идут, и туч бесконечных гряда влечется к небесной пустыне, а версты идут по равнине в безвестную даль. Туда. И высятся в селах над крышами башни. Усталые люди идут верницей всегда от пашни до пашни. Так люди блуждают, им отдыха нет, и стары, как путь, за плечами 100 лет, из равнины в равнину плетутся через былые года и навечно, и обозы телег бесконечно впереди и за ними влекутся к деревням на ночлег. Вереницы телег, и мучителен крик утомленных осей в беспредельности дней и ночей. Бесконечность равнин, как томительный сплин. И в язвах земля на участке разбита, межами изрыта, поля так печальны, и фермы убоги, и двери все настежь у самой дороги, и кровлю гнилую, как будто корыто, ветер дырявит ударом неверным. Ни травки зеленой, ни красной люцерны, ни зернышка хлеба, ни листьев, ни льна, ни ростка. Так годы проходят за веком века, и клен у порога грозою расколот, в себе воплощает страдание и голод. Равнина, равнина, бледнее пустыни, всегда бесконечна, и прежде, и ныне. И часто в лазури рождаются страшные бури, и, кажется, молот колеблет времен коромысла, равняет ударами числа. Ноябрь завывает в безумном тумане, как вечером волк на печальной поляне, и сучья, и травы замерзли, несутся, и листья в аллеях влекутся, ударами кто-то их гонит в канавы. И там на дорогах распятие раскрыли во мраке объятия, и будто растут, и внезапно уходят при криках от страха туда, где заходят кровавые зори. И снова равнина, и снова равнина, где ужас блуждает, где вечно кручина. Река отошла от своих берегов, и волны не могут достигнуть лугов, и в ложе реки торфяные запруды дугой искривились. Ненужные груды, как почва, погибли, и высохли воды, и меж островов от морской непогоды в бухте закрытой яростно молоты пилы рушат и пилят стропила старых гнилых кораблей. Бесконечность равнин, как томительный сплин. По колеям утомленных полей, траурных жалких полей, шествует бедность в веках. О, равнина, равнина, и птиц крылами ее браздят, мелькая в небесных волнах, с тоскою смерти кричат: о, равнина, равнина! Однообразна равнина, как злоба, и вечна, и страна бесконечно, где бледное солнце, как голод, парит, А на реке одинокой, вдали, в водовороте кипит великое горе земли.